Хорошо засыпать с желанием и мыслью отдать энергии свои на помощь учителю. Против воли учитель не станет распоряжаться силами ученика. Свободная отдача необходима. Предание воли тому, кто ведет, совершается добровольно. Но многие предпочитают своеволие, забывая о том, что ограниченность самости не выведет дух из замкнутого круга личности малой. Не выйти в океан пространства, не разбив скорлупу яйца своей ауры. Это разбитие излучения самости и будет освобождением духа. Не подозревают люди, сколь прочные и тверды стены темницы, в которых самостью держится дух. Казалось бы, и ест, и пьет, и двигается человек по воле своей и свободно, но сознание замкнуто на тысячи затворов, и бескрылая мысль пребывает около своего породителя. Уже говорилось о том, как хорошо научиться облетать мир мыслью. Но столько дел личных, малых, которые держат сознание на привязи. Думать и заботиться о других хорошо хотя бы потому, что мысль отрывается от ее величества самости, преодолевая чистокол личных построений. Заключает и освобождает мысль. Будем действовать мыслью. Знание говорит, что жизнь личности ограничена одним воплощением, но личность утверждает себя и не желает с этим мириться. Выход в том, чтобы перенести интересы и устремления личное в сферу бессмертной триады, заменив личное сверхличным и малое общечеловеческим.